взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас. Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой, и я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне. Однако тот вечер быстро забылся, так же, как и пропал Ваиле интерес к самому Данияру. На другой день, рано утром, мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула: «Ой, Кичинебала, а ну веди моих коней сюда, а где мои хомуты?» И будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя ногой, хорошо ли подогнаны колесные втулки. Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками. «Ну и пара!» — Джамиля весело вскинула голову и, не мешкая, начала командовать нами. «Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!» Она схватила коней под узцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. Ведь сама запрягла, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом. Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и понес его к бричке, Джамиля накинулась на него. «Это что же? Каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет. А ну, давай сюда руку. Эй, Кичинебала, что ты смотришь? Лезь на бричку, укладывай мешки». Джамиля сама схватила руку Данияра. И когда они вместе на сомкнутых руках подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиля, хоть бы что! Она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены, и мы взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех: «Эй, ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь». Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый», — подумал я. Путь нам предстоял дальний. Километров 20 по степи, потом через ущелье к станции. Одно было хорошо. Как выйдешь, и до самого места дорога все время идет под гору, лошадям не в тягость. Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки, на склоне великих гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду. За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня. Солнце немилосердно палило. А на станции толчья не пробьешься. Брички, мажары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и валы из дальних горных колхозов, пригнали их мальчишки и солдаты, черные в выгоревших одеждах с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами. На воротах за год зерна висело полотнище. каждый колос хлеба фронту.